Где ему было знать, что стоило крейсеру скрыться за горизонтом, как во исполнении решения срочно собравшегося президиума ЦК КПСС по всей стране прошли послушные партийные активы. Они работали по принципу «ага, мы это знали». Жадно внимавшую коммунистическую элиту досыта накормили различными сплетнями о том, кто, как теперь оказалось, ошибочно почитался национальным героем. Подумать только, ужасались номенклатурные коммунисты, в наши ряды затесался отступник от норм партийной жизни. Формировался в 1957 году образ врага социалистической Аркадии по рецептам 1937 года. Что не должно удивлять. Главный режиссер позорного спектакля, ставившегося за закрытыми дверями партийных активов, кровавый убийца 30-х, хотя и постаревший на 20 лет, но не утративший хищных повадок, Хрущев. В глубокой тайне от народа и высланного за моря Жукова создавался жупел злодея, покусившегося на социалистическую девственность государства, приближавшегося в эти дни как раз к своему сорокалетию. Формула обвинения все-таки не вытанцовывалась. Тогда Хрущев с соратниками, в большинстве людьми малограмотными, ухватился за словечко «бонапартизм», звучавшее таинственно и в их глазах устрашающе. Термин предложила пресловутая временщица того времени Фурцева, единственная женщина в правительстве, где она, в недавнем прошлом работавшая в текстильной промышленности, почиталась мыслителем. Эпитет поистерся от недавнего употребления против другого маршала Советского Союза Берии. Этот преступный маршал заявил во время суда над ним в декабре 1953 года. «Особой скромностью я не отличался, это факт. Что касается моих бонапартистских вывихов, то это неверно». Кто знал, что лепетал соратник Хрущева и других на закрытом судилище? Посему, надо думать, влепили Жукову обвинение в бонапартизме по совокупности подозреваемых за ним деяний. В это время бонапартист вел рассудительные беседы с югославскими товарищами, принимал и оказывал, в свою очередь, знаки внимания. Сходя на берег, Жуков распорядился, чтобы крейсер следовал в Сплит, откуда он намеревался отплыть в Албанию. На переходе командир корабля получил приказ из Москвы вернуться в Севастополь. Крейсер ушел, оставив маршала на чужбине. Жуков окольным путем узнал, что в Кремле творится что-то неладное. Бросив дипломатию, он самолетом вернулся в Москву, прямо в свой кабинет министра обороны. Телефоны выключены. Встретившиеся генералы шарахаются. Тут же вызов на президиум ЦК под шквал вздорных обвинений. На следующий день на стул обвиняемого на пленум ЦК КПСС. Планку интеллектуального уровня обсуждения установил Хрущев. Он взялся развенчивать Жукова как полководца. «Сам я не слышал», — заявил он. «Но мне говорили, что товарищ Жуков не раз заявлял, я за время войны не имел ни одного поражения». «Ну, товарищи, а кто же имел поражение? Как мог быть без поражений маршал, который был начальником генерального штаба всей нашей армии, когда началась война, и наша армия откатывалась к Москве, к Сталинграду? А товарищ Жуков говорит, что поражения не имел. Кто же тогда их имел?» Хрущев обвинил Жукова в том, что он де в ответе за окружение 6-й и 12-й армии в районе Умани в июле 1941 года. Напомнив, что в начале войны он входил в военный совет Юго-Западного фронта, Хрущев на правах очевидца и участника утверждал, генштабде не дал отвести эти армии. «Это, конечно, глупость», — теперь возмущался он, «что фронт лишили инициативы в использовании войск по своему усмотрению. Вмешательство генерального штаба получилось таким же, как у бравого солдата Швейка. Все было хорошо, пока не вмешался генеральный штаб». На деле именно начальник генштаба Жуков требовал отвести войска в укрепленные районы вдоль старой границы, а штаб фронта, промедлив, дал немцам возможность окружить наши две армии. В таком же духе Хрущев и дальше изобличал Жукова. И тут же наивная хитрость. «И я могу сказать», — проникновенно обращается он к залу, «что многие маршалы и генералы могут поспорить с товарищем Жуковым по своим военным знаниям и умению управлять войсками, умению организовывать их». Грубой лестью Хрущеву удалось подвигнуть многих военных, тайных завистников Жукова, на клевету, грязную и глупую. Они там развернулись вовсю, заговорщики, травившие крупного зверя. Вместе с одиозным Сусловым косяком пошли военные. Первый начальник главпура Желтов, за ним теснясь и состязаясь в угодничестве, хрущевские маршалы Бирюзов, Еременко и другие, в одной упряжке с ними, давний недоброжелатель Конев, на шабаше, во что с 30-х годов превращался в таких случаях форум партии пленум ЦК, председательствовал Брежнев. В основном военные жаловались. Министр обороны притеснял деполиторганы. Лицемерие выступавших било в глаза, ибо все они больше или меньше натерпелись от политработников за долгую службу в армии. Но что делать? Долг коммуниста повелевал им говорить так, а не иначе. В противном случае — отставка. В 1957 году ее боялись не меньше, чем тюрьмы в 1937 году. Все же они не оправдали полностью высоких надежд Хрущева, главного закоперщика травли министра обороны. Он, рассказывал Жуков, пребывал в своем амплуа, постоянно бросал реплики. Он часто перебивал ораторов и каждый раз в своих репликах и комментариях старался породить недоброжелательное отношение ко мне или вызвать обиду на меня, убедить всех присутствующих в том, что я опасный бонапартист и стремлюсь к захвату власти. Но эту версию никто из военных не поддержал. Поэтому в своем пространном заключении Хрущев был вынужден смягчить акцент этого обвинения, и его далеко идущий замысел потерпел провал. Надо думать, клеветники в маршальских и генеральских мундирах осознавали, что за обвинением Жукова в заговоре последовал бы суд и прочее, памятное им по расправам с врагами народа при сталинщине. Хулители Жукова на высоких постах в вооруженных силах не последовали внушениям Хрущева и остереглись содействовать запуску механизма, который в конечном итоге мог погубить их. В памяти Хрущева шельмование Георгия Константиновича отложилось по-иному. В своих мемуарах он настаивал, что на пленуме в 1957 году обсуждался вопрос о пресечении попытки Жукова организовать военный путч с целью захвата власти в руки военной хунты. Это прямая ложь, чем и прославились так называемые мемуары Хрущева. Физически Жуков уцелел. Политически был уничтожен. Он был изгнан не только из президиума, но и из членов ЦК КПСС. По тогдашним понятиям, политическая смерть, за ней, если угодно, гражданская казнь над бесправным в глазах номенклатуры. Хрущев перещеголял Сталина, нарушил статус воинского звания маршала Советского Союза. Георгия Константиновича уволили в отставку, хотя по статусу этой меры не предусматривалось. Военачальников, имевших звание генерала армии и маршала, зачисляли в группу генеральных инспекторов Министерства обороны. Единственное исключение — Жуков. Ему было суждено коротать оставшиеся годы жизни в одиночестве, в густом лесу, на даче в Сосновке под Москвой, но под колпаком КГБ. О любом высказывании Жукова, нелояльном, по мнению знатоков из КГБ, немедленно докладывалось Хрущеву. За пределами стен, где орудовали партийные и чекистские инквизиторы, почиталось обязательным умалчивать о том, что великий полководец жив. Он был вычеркнут из числа живых. Чекисты не прерывали вакты бдительности. 27 мая 1963 года председатель КГБ Семичастный доносит Хрущеву о настроениях бывшего министра обороны Жукова. Он в разговорах, где допускает резкие выпады по адресу отдельных членов президиума ЦК и рассказывает во всех подробностях, как был снят с поста министра обороны. По поводу издания «Истории Великой Отечественной войны» Жуков якобы сказал: «Лакированная эта история. В своих воспоминаниях я пишу все, как было, я никого не щажу. Я уже около 1000 страниц отмахал». Семичастный завершает донос. По имеющимся у нас данным, Жуков собирается вместе с семьей осенью выехать на юг в один из санаториев Московского округа. В это время нами будут приняты меры к ознакомлению с написанной частью воспоминаний. Хрущев и компания не стали дожидаться осени. Очередного негласного обыска у Жукова и поторопились вмешаться в творческие планы опального маршала, поручив 7 июня Суслову, Брежневу, Швернику и Сердюку вызов ЦК Жукова для предупредительного разговора с ним. Из великолепной четверки с Георгием Константиновичем взялись поговорить только двое — Брежнев и Сердюк. 17 июня Семичастный донес Хрущеву о разговоре со слов Жукова, видимо, о записанной техническими средствами КГБ беседе супругов Жуковых. Брежнев с Сердюком попытались запугать маршала. «Вы где-то нелегально пытаетесь вести борьбу с линией ЦК». «Никак не меньше», — наговорили ему гадости. Жуков достойно ответил шантажистам, а они гнут свое. «Вот видите, мы достаточно чутко и уважительно к вам относимся». Жуков саркастически: «Спасибо за такую чуткость и такое уважение». Он изъявил готовность работать, ибо еще не рехнулся, и память у меня хорошая, навыки и знания хорошие. Меня можно было бы использовать. Используйте. Все напрасно. По-иному обстояло дело с МакАртуром в Соединенных Штатах. Да, они стали смертельными врагами, Труман и МакАртур. Большими недоброжелателями, Эйзенхауэр и МакАртур. Генерал с открытым забралом бросал вызов президентам в речах и на страницах газет. Но никто и никогда не поставил под сомнение его положение выдающегося американского полководца. С приходом к власти Кеннеди в 1961 году звезда МакАртура ярко вспыхнула. Президент Кеннеди воздал должное главкому союзных сил на Тихом океане в годы войны. По распоряжению Кеннеди была выбита медаль, которой он наградил генерала. Текст на медали гласил: «Защитнику Австралии, освободителю Филиппин, завоевателю Японии, защитнику Кореи». В 1962 году Конгресс принял резолюцию с выражением благодарности МакАртуру. Теперь, когда генерал разменял девятый десяток жизни, ожидать от него политических амбиций не приходилось. И президент торопился воспользоваться таликой интеллектуального капитала МакАртура. Тогда США постепенно увязали в трясине войны во Вьетнаме. Посылать ли в Юго-Восточную Азию американские наземные войска? — спросил Кеннеди МакАртура. Старик дал обескураживающий ответ. У любого, кто стоит за этим, следует обследовать голову. Он был категорически против отправки американских войск во Вьетнам. Президент никогда не забывал этого совета, свидетельствовал близкий Кеннеди Соренсен. В последние месяцы жизни МакАртура и первые месяцы пребывания у власти нового президента Джонсона генерал попытался удержать Белый дом от расширения войны во Вьетнаме. Не удалось. Но от этого почестей, оказываемых МакАртуру, не убывало. Он умер 3 апреля 1964 года народным героем США. Если там, за океаном, сумели приглушить страсти вокруг имени чрезмерно самостоятельного полководца и мирно проводить его в мир иной, то по-иному обстояли дела с Жуковым. Как при Хрущеве, так и с его падением в 1964 году, поворота в судьбе Георгия Константиновича, увы, не произошло. Конечно, ярые разоблачители типа Батова или Конева сообразили, что на их товар больше спроса нет, и притихли. Негласную эстафету в отношении Жукова у хрущевцев приняли брежневцы, той же партийно-чекистской выучки. Посему тяжести в свинцовой плите осуждения партии Жукова не убыло. Вздорные обвинения, лежавшие в их основе, никогда не дезавуировали, хотя и не очень нажимали на них. Они имели решающий вес в глазах соратников Жукова. Маршалы Конев, Соколовский, Василевский начисто отказались написать, или, точнее, подписать очерк о Жукове ко дню его 70-летия в 1967 году. Конев еще нравоучительно изрек представителю военно-исторического журнала: «Как член Центрального комитета нашей партии, я считаю недопустимым публиковать в вашем журнале какую-либо статью к 70-летию со дня рождения маршала Жукова». Они были людьми своего времени, не исключая и Георгия Константиновича. Они почитали кощунством даже помыслить о том, что можно пойти против коллективной мудрости партии, воплощенной в очередном косноязычном решении пленума ЦК КПСС. А отправленный в 1964 году в отставку Хрущев нашептывал в микрофон магнитофона свои воспоминания, которые были переправлены на Запад и там напечатаны. Перед западным обывателем Хрущев многословно отчитывался в своих действиях на высших государственных и партийных постах в Советском Союзе. Само по себе отвратительно и уж не укладывается ни в какие рамки. Партийный бонза не удел, нашел дело, продолжил войну против маршала Жукова. Не без политической хитрости, разумеется, очень примитивной. Он прежде всего постарался должным образом зарекомендовать себя в глазах читательской аудитории за счет последовательного принижения собственной страны. Наша национальная гордость, водружение знамени победы над поверженным Берлином, Хрущеву виделось так. Сталин говорил, что когда мы наступали на Берлин, если бы со стороны союзников был не Эйзенхауэр, а какой-то другой, верховный главнокомандующий их войсками, мы бы, конечно, Берлин не взяли, просто не успели бы, его бы заняли раньше нас американцы. Сталин обратился к Эйзенхауэру с письмом, в котором говорилось, что согласно международному договору и с учетом крови, которая пролита нашим народом, мы хотели бы, чтобы наши войска первыми вошли в Берлин, а не союзные. Как говорил Сталин, Эйзенхауэр тогда придержал свои войска и прекратил наступление. Он предоставил нашим войскам возможность разбить немцев и занять Берлин. Что за вздор? Какой межсоюзнический договор? Такого никогда не существовало, как и письма Сталина Эйзенхауэру. Не придерживал тот свои войска, а шел на Берлин. Не сумели наши союзники овладеть Берлином, ибо, несмотря на страстные внушения Черчилля, задача оказалась не по зубам американо-английским войскам. Вопрос, решенный историей и историками. Хрущев взвалил на себя непосильную ношу — перевоевать мировую войну в тщетной надежде нанести поражение ненавистному Жукову. В пухлых графоманских мемуарах эпизоды такого рода задают тон изложению — угодничество перед западными лидерами. Появившийся в 1971 году на Западе и впервые достигший нашего читателя в публикациях в «Вопросах истории» в 1990-1994 годах, мемуары производят тягостное впечатление. Знаток истории той войны профессор Анфилов заметил в военно-историческом журнале 1994 номер 4. Хотел бы порекомендовать редакции публиковать подобные материалы с комментариями, а потом раздумал. Такие труды не поддаются научному комментированию, как и рецензированию. Думается, что публиковать их массовым тиражом нецелесообразно, так как широкого читателя они вводят в заблуждение. Последуем рассудительному совету специалиста и осветим только одну сторону. Как Хрущев попытался составить обвинительное заключение против высших наших военных. Красная нить повествования — скудоумное изобличение Жукова, а для этого ложь на каждом шагу, что изобличает самого клеветника. Теперь Хрущева не устраивали даже те, кто совсем недавно хором поносил Жукова, повинуясь его дирижерской палочке, в том числе хрущевские маршалы. В мемуарах, вышедших в 1969 году маршала Советского Союза Москаленко, утверждалось, что весной 1942 года Тимошенко, Хрущев считали, что наши войска на юге в состоянии разгромить противостоящую группировку врага, освободить Харьков и этим создать условия для изгнания захватчиков из Донбасса. Москаленко еще сослался на мемуары Жукова, в которых было четко сказано, Тимошенко и Хрущев вовремя не вскрыли намерения противника, что привело к трагедии под Харьковом. Хрущев буквально взбеленился. Он обозвал в мемуарах Москаленко приспособленцем, заговорщиком, беспринципным человеком, а его книгу — гадкой. Как он смел писать такое, возмущается Хрущев. Тогда как в 1957 году тот же Москаленко активно выступал с обвинениями в адрес Жукова. Уже не на общем заседании пленума ЦК КПСС, а в более узком кругу лиц. Тогда Москаленко со страстью обвинял Жукова за поползновение к захвату власти. А Жуков с его солдатской грубостью, с его солдатской прямотой, а я верю Жукову, что он сказал правду, бросил ему. «Что ты меня обвиняешь? Ты же сам не раз мне говорил. Чего смотришь? Бери власть в свои руки, бери!» Мемуарист, разумеется, по своей давней привычке лгал и очень по-глупому. Никакой встречи в узком кругу с Жуковым быть не могло, ибо после пленума маршал был подвергнут остракизму, и армейские коммунисты даже самыми крупными погонами и помыслить не могли оказаться в обществе Апального. Пикантность всей этой истории придает разве то, что Хрущев, сам Апальный, узнал о написанном Москаленко от Баграмяна. Этот шустрый маршал, по всей вероятности, теперь присматривал по совокупности с Жуковым и за самим Хрущевым, ибо едва ли он мог встречаться с ним на свой страх и риск. Впрочем, Баграмян, поднимая историю Харьковской катастрофы, имел и собственные виды. Он нес прямую ответственность за нее, ведая в тот фатальный май 1942 года оперативными вопросами в штабе юго-западного направления. Война мемуаров достаточно рельефно высветила моральный облик их авторов. В ярости на вчерашних единодумцев в командовании вооруженных сил Хрущев записал в заговорщики скопом всех их, начав с маршала Советского Союза Захарова. Припомнив, что в 1963 году он выгнал его в отставку с поста начальника генштаба, Захаров восстановлен в должности в 1964 году сразу за смещением Хрущева и пребывал в ней до 1971 года. Хрущев заявил: «Ведь я это не сам сделал единолично. Боже упаси, когда я возглавлял руководство страной, то все вопросы проводил через заседание президиума ЦК, все важные решения обсуждались, и с этим предложением все согласились. Чем я мотивировал? Возрастом и физическим состоянием человека. Возраст есть возраст. Увы, стар, товарищ Захаров». В 68 лет можно быть во главе государства, а в 64 года нельзя возглавлять генштаб. Дело было не в возрасте, а в том, что Захаров стоял на принятии на вооружение ракеты «Янгеля», а не «Челомея», при котором состоял сын Хрущева Сергей, бесцеремонно вмешивавшийся в дела, которые его не касались. По описанным веским в глазах Хрущева основаниям, Захаров возглавил составленный им список сталинистов, которые, восклицает Хрущев, вреднейшие люди. Они вольно или невольно не только прикрывают преступления, которые были совершены, но и прокладывают путь в будущее таким же методом, которым пользовался Сталин. Открыл это движение сталинистов с середины 60-х годов маршал Захаров. По его пути идет маршал Конев, а за ними плетется в хвосте Гречка на своих длинных ходулях. Это позор. Позор по той причине, что Гречка, поднятый Хрущевым вплоть до главкома сухопутных войск, уже при Брежневе стал министром обороны. А с этого поста стал высказываться против Хрущева. С Гречка произошло удивительное превращение. Я многих видел. Перед моими глазами прошел не один Гречка. И могу сказать, что в ряду людей-хамелеонов он тоже типичный хамелеон. Иными словами, Хрущев занялся привычным и любимым делом — поиском врагов. Видимо, к величайшему сожалению, только пером, воссоздав на страницах мемуара жуткую атмосферу сталинщины, в которой он и вырос. Профессиональный военный, ставивший прежде всего честь и совесть, маршал Жуков не мог понять низких мотивов Хрущева и того круга, в котором он существовал. Жуков не рассмотрел сущности этих лицемеров. Когда эгоистические интересы партийных бонз драпировались пустопорожней риторикой, Георгий Константинович, увы, не видел этого и с невероятным упорством все обращался в ЦК КПСС, к Брежневу, прося снять позорящее коммуниста клеймо, наложенное на него в 1957 году. Он умер 18 июня 1974 года, так и не получив вразумительного ответа на свои обращения.